Глава сороковая. Зоя. Кирилл! Зуб на зуб не попадает, когда я все-таки решаюсь набрать Лемона. Я гуляла по центру Питера несколько часов. Погода стояла ужасная. Ветер дул ледяной, что точно застудило душу. Не спасало даже посещение Русского музея и Юсуповского дворца. «Ты дрожишь», — в первую секунду говорит, пугаясь от такой спешки и проницательности. «Нет, что ты! Просто звоню узнать, ты скоро освободишься?» Зажмуриваюсь и кусаю губу. Около часа собиралась ему позвонить. Не хотела, видите ли, мешать человеку работать. «Вот снова врешь, Зоя!» Ругается еще. В ладоши хочется хлопать. Правда, переживает, получается. «Где ты?» Рычит. «На набережной». «На какой?» Поворачиваю голову вправо, влево. Хочу разобрать адрес на соседних домах, а уже смеркается. Ничего не разглядеть. Плакать от обиды хочется. Холодно, голодно. И я не знаю, куда забрела дурацкая моя голова. «Не знаю!» Хнычу в трубку. Теперь Лемон подумает, что я истеричка. Кирилл делает длинный шумный вдох. Я же некрасиво шмыгаю носом дважды. А говорили, Питер — романтичный город. «Локацию можешь скинуть?» Чуть мягче спрашивает. Открываю карты и скидываю свое местоположение. Раньше догадаться никак не могла. Теперь еще и тупенько себя чувствую. А главное, каждый раз, когда я что-то такое вытворяю, боюсь, что Лемону это надоест, и он снова вызовет мне такси. Кому нужна такая дурочка? «Буду через 10 минут. Может, 15. Сможешь?» Я уже не чувствую пальцев на ногах. Руки дыханием согреть не могу, потому и оно уже холодное. Пуховик, кажется, растерял весь утеплитель от этих пронизывающих ветров. Я здесь одна среди снега и льда. Темнеет с каждой секундой, а город мне не знаком. А раньше никак. «Зоя», — говорит устало. Я снова плачу, в трубку, всхлипываю и позорно вытираю нос рукавом куртки. Чего уж, эта вещь здесь бесполезная. «Горе ты мое луковое. Буду через 5 минут». Я остаюсь стоять на месте и покорно жду своего Олафа. Примечание автора. Персонаж детского мультика «Холодное сердце». Добродушный, веселый и довольно умный снеговик. Он появляется на горизонте за рулем своего хищника ровно через 5 минут. Спрашивается, зачем врал про 15? Лемон спокойно подъезжает к тротуару и останавливается около меня. «Ну и как тебе, Питер, детка?» Еще и издеваться удумал. Придушить слегка хочется. «Больше я сюда не приеду!» Кирилл несколько напрягся и расстроился. Он просто пошутил, и я вроде как тоже, но сейчас это был тот момент, когда за шуткой прячешь правду. В салоне очень тепло, печка работает на максимум, или как она называется в такой навороченной машине. Руки покалывать начинают, словно ежиков держу. Они возиться удумали, негодники. «Почему раньше не позвонила?» «Не хотела тебя отвлекать». Все еще шмыгаю носом. Лемон цокает языком, недовольный, и выжимает газ. «Если хочешь, мы можем вечером никуда не ходить. Согреешься дома, посмотрим какой-нибудь фильм». Будем целоваться, переплетать руки в замок и есть попкорн из миски другого. Заканчиваю его мысль своим романтичным бредом. «Нет», — упрямо отвечаю. «Фильм я и дома посмотрю. А куда ты хотел меня отвезти?» В голове мелькали топ-10 лучших ресторанов Петербурга. Потом все сменилось театрами, в том числе и Мариинским. Я там не была, а очень хочется. Он же второй по важности в стране. «Боулинг». «Ну пипец, я ехала в Питер отмораживать себе конечности, которыми зарабатываю себе на жизнь, чтобы погонять шары по дорожкам?» «Ясно». Но отвечаю и отворачиваюсь. Обидно до слез, а еще я злюсь. Лемон недовольно запыхтел, тоже злится, по всей видимости. «Что тебе ясно?» Улыбается до сверкающих клыков. Они опасно так заострились, обеспокоенно рукой вдоль шеи провожу. Жилка сильно бьется. «Ничего». «Ясно. Ничего. Ты с ума меня решила свести? Что за привычка у вас, девушек, такая? Я типа должен сам догадаться, да? Сколько попыток будет? А наказание какое, если не угадаю? Арр!» Не нахожусь, что ответить, потому что бесит. Как же он меня бесит. «Знаешь что, Лемон?» Цежу сквозь зубы. Кровь приливает к щекам, а руки дрожат уже не от холода, а от негодования и раздражения на его поведение. «Это надо же, какой он капризный! Хуже, чем я!» «Отвези меня туда, где взял, на ту набережную, а дальше сама уже, без тебя!» «Ты замерзла». «Значит, умру!» «И голодная». «Значит, умру голодной!» «И одинокой», грустно всхлипывая внутри. «Как же ты меня бесишь!» Говорит так яро, все нервы мои в букет собирает и мне же его дарит. «А это, Зоя, не гвоздички!» Останавливается резко, включает аварийку. Сзади сигналит, что-то кричат, что слышно сквозь закрытые окна. Я в панике, в каком-то нелепом ожидании. В крови клетки танцуют дикий танец, потому что их хозяйка испытывает такие противоположные чувства. Голова кругом. Кирилл поворачивается ко мне и свободной рукой обхватывает затылок и притягивает меня к себе. Не успеваю закрыть глаза, только собираюсь воскликнуть что-то громкое, как его губы накрывают мои, и Лемон меня целует. Черт, его горячие губы согревают мои холодные, нежно, но с маленькой долей злости. Я же его бешу. Таю, как снежинка, когда он обхватывает нижнюю губу, терзает ее умело. Я так не умею. И его вкус кажется родным, словно не было долгого перерыва между нами, и не забывался вовсе. Стараюсь повторить его движение. Учусь. Господи, посмотри, я сейчас на себя в зеркало не узнала бы. Наверное, красная, как дагестанский помидор. Даже веснушки окрасились. Кирилл отстраняется и тяжело дышит. В глазах ночь. Мое любимое время. Хочу еще целоваться. Говорю про себя, а надо вслух. Стесняюсь. Это все в новинку для меня. Успокоилась. Мягко спрашивает. На губы все мои смотрят. А они пылают. Конечно, так их целовать. Ненасытный котяра. И улыбаюсь. Ты так всех девушек успокаиваешь? Да боже упаси. Меня вообще сложно вывести из себя, Зоя. Значит, я единственная? Провокационно спрашиваю, а саму от ожидания его ответа колотить начинает. Да ты коза такая одна. Поехали в твой боулинг. Все-таки бесишь. Мы улыбаемся синхронно, и Кирилл выключает аварийку. Кажется, уже не важно, куда меня Лемон везет, ведь он же будет рядом.